Глава 4. Из пепла Асуа. «Часть истории», — произнес Ернауга, стягивая с себя волчий плащ. Огонь высветил изгибы змеи, опоясывающие его руки, породив новую волну шепота. «Вы ничего не поймете об ордене манускрипта, не зная полностью истории падения Асуа. Конец короля Альстана Рыбака, чьи руки заложили стену между нами и тьмой, нельзя отделить от конца Инелуки, властелина тьмы, которая сейчас стремится поглотить всех нас. Итак, эти истории сплетены, как нити одной ткани, переплетены одна с другой. Если вытащить одну нить, это и будет только нить». «Попробуйте-ка, глядя на нее, представить себе весь гобелен!» Говоря так, Ернауга тонкими пальцами поглаживал свою спутанную бороду, стараясь привести ее в порядок, как будто она и сама была своего рода гобеленом и могла как-то проиллюстрировать его историю. «Задолго до того, как люди пришли в Светлый Арт, — продолжал он, — здесь уже жили ситхи. Нет смертного мужчины или женщины, который бы знал, когда они пришли. Но известно, что они прибыли с востока, от восходящего солнца, и осели на этой земле. В Эркенленде, на том месте, где сейчас стоит Хейхолд, создали они когда-то величайшее творение своих рук — замок Асуа. Они вошли глубоко в землю, закладывая фундамент в самых недрах Светлого Арда. Потом возвели стены слоновой кости, перламутра и опала, и башни выше самых высоких деревьев, прекрасные, как мачты кораблей, с которых был виден весь Светлый Ард, из которых остроглазые ситхи следили за тем, как огромный океан бьется о западный берег». Бесконечные годы они были полновластными хозяевами Светлого Арда, строя свои хрупкие города на склонах горы в лесных чащах. Стройные горные города, похожие на ледяные цветы, и лесные селения, как вытащенные на берег корабли с поднятыми парусами. Но Асуа был величайшим из них, и долгоживущие короли ситхи правили здесь». Люди, впервые появившиеся в Светлом Арде, были простыми пастухами и рыбаками. И пришли они по какому-то давно исчезнувшему перешейку в пустынных северных землях. Может быть, они бежали от какой-нибудь вселяющей страх твари, преследовавшей их с запада. А может быть, просто искали новых пастбищ для своего скота. Ситхи обращали на них не больше внимания, чем на оленей или других диких животных, даже когда быстро сменяющиеся поколения умножились, и человек стал строить грубые каменные города и ковать бронзовые инструменты и оружие. Пока люди не понимали, что такое ситхи, и оставались на землях, которые дозволял им занимать король Эрл, мир царил между народами». Даже Южная империя Набанаи, могущественная и великолепно вооруженная, отбросившая длинную тень на всех смертных Светлого Арда, не имела никакого значения ни для ситхи, ни для их короля Йи-Унигато. На этом месте Ернауга огляделся в поисках какого-нибудь питья, и пока Паш наполнял его кубок, слушатели обменивались недоуменными взглядами и озабоченным бормотанием. «Доктор Моргенс говорил мне обо всем этом», — шепнул Саймон Бинебеку. Тролль улыбнулся, но казался расстроенным собственными мыслями. «Я уверен, что нет необходимости», — продолжал Ернауга, возвысив голос, чтобы вернуть внимание гудевшего зала. «Говорить о тех переменах, которые принесли с собой первые римеры. У нас достаточно старых ран, которые могут открыться, чтобы останавливаться на том, что случилось, когда они нашли путь по воде с запада. Но о чем действительно следует сказать, так это о походе с севера короля Фингила и падении Асуа. 5 долгих веков, прошедших с тех пор, засыпали эту историю обломками времени и невежества. Но когда 200 лет назад король Эльстан Рыбак создавал наш орден, его целью было собирать и сохранять знания о тех временах. Итак, о том, о чем я сейчас расскажу, большинство из вас никогда не слышало. В битвах при Ноке, на равнине Ач-Сармата и Вутанваше, Фингил и его армия одерживали одну победу за другой, все крепче затягивая петлю вокруг Асуа. У Саммерфильда и Ач-Самрата ситхи потеряли последних своих союзников-людей, а с разгромом Эрнистири никого не осталось среди ситхи, кто мог бы противостоять Северному Железу. «Мы были разгромлены благодаря предательству!» — сказал красный и дрожащий от волнения принц Гвитин. «Ничто, кроме предательства, не могло оттеснить Синаха с поля! Только продажность тритингов! Они ударили в спину с собаки, надеялись на объедки с кровавого стола Фингела!» «Гвитин!» — рявкнул Джошуа. «Ты слышал, что сказал Ярнауга? Нет нужды теребить старые раны. Здесь даже нет тритингов. Может быть, ты хочешь прыгнуть через стол и ударить герцога из Гримнура за то, что он риммер?» «Пусть попробует!» — прорычал Айнскалдер. Гвитин смущенно покачал головой. «Вы правы, принц Джошуа. Примите мои извинения. Простите и вы, Ярнауга». Старик кивнул. Сын Лутта повернулся к Изгримнуру. «Добрый герцог, мы, конечно, ближайшие союзники». «Не было никакой обиды, молодой сир», — улыбнулся Изгримнур, но Айнскалдер, сидевший рядом с ним, перехватил взгляд принца, и эти двое тяжело уставились друг на друга. «Так и случилось», — сказал Ярнауга, как будто его никто не перебивал, «что Васуа, хотя стены его и были скреплены старыми и могущественными заклятиями, и он все еще оставался домом и сердцем народа ситхи, появилось чувство, что конец неизбежен. Выскочки смертные разрушат дом их предков, и ситхи придется навсегда уйти из Светлого Арда. Король Е-Унигато и королева Амирасу оделись в траурные белые одежды и провели долгие дни осады, которые складывались сначала в месяцы, а потом и в годы, ибо даже холодная сталь не могла быстро разрушить работу ситхи. Слушая печальную музыку и изысканную поэзию, созданные в лучшие дни ситхи в Светлом Арде, из лагерей осаждающих северян Асуа все еще казался воплощением великого могущества, окутанным чарами и волшебством, но древнее сердце уже умирало в сверкающем теле. Однако был среди ситхи один, кто не хотел проводить все последние дни, причитая над потерянным покоем и поруганными трудами. Он хотел действовать. Это был сын короля Иунигату, и имя его было Инелуки. Не произнося ни слова, но производя ужасающий шум, епископ Анодис собирал свои вещи. Он махнул рукой молодому прислужнику, и тот помог ему подняться. «Прошу прощения, Ярнауга», — сказал Джошуа. «Епископ Анодис, почему вы покидаете нас? Как вы слышали, на нас надвигаются страшные темные силы. И мы ждем, чтобы ваша мудрость и слово Матери Церкви направило нас». Анодис рассерженно поднял глаза. «Вы хотите, чтобы я сидел здесь, на военном совете, которого я никогда не одобрял, и слушал, как этот дикий человек пугает вас именами языческих демонов? Посмотрите на себя, вы внимаете его словам, как будто они все до одного взяты из книги Эйдена». «Те, о ком шла речь, были рождены задолго до вашей священной книги, епископ», — коротко сказал Ярнауга, но при этом вскинул голову свирепо и воинственно. «Ерунда!» — проворчал Анодис. «Вы можете считать меня раздражительным стариком, но такие сказки приведут вас к вечному проклятию. А еще более огорчительно, что вы можете утащить за собой всю страну!» Он словно щитом осенил себя знаком древа и вышел, опираясь на руку прислужника. «Ерунда или нет, демоны или ситхи», — сказал Джошуа, поднимаясь со своего места, чтобы оглядеть собравшихся. «Но это мой дом. Я просил этого человека рассказать нам то, что он знает. Больше никто не будет прерывать его». Он грозно обвел глазами темный зал и сел, судя по всему, удовлетворенный тем, что увидел. «Что ж, теперь вам потребуется все ваше внимание, потому что я буду говорить о сути того, что принес вам. Речь пойдет об Инелуке, сыне короля Эрла. Инелуке, чье имя на языке ситхи означает «вот блестящая речь», был младшим из двух сыновей короля. Вместе со своим старшим братом Хакатри он победил черного червя и Духеби, мать Шурака и Красного, которого убил Престер Джон, и Игьярика, белого дракона Севера. «Прошу прощения, Ернауга», — это встал один из спутников Гвитина. «Ваш рассказ странен и для нас, но, возможно, не все в нем незнакомо нам. Мы, Эрнестири, знаем о черном драконе, матери всех червей, но у нас всегда называли его Дрочкатинер». Ярнауга кивнул, как учитель кивает прилежному ученику. «Так ее звали среди первых людей, поселившихся на Западе, задолго до того, как Эрнестири построили Тайк в Эрнисадарке. Так крохи правды сохраняются в сказках, которые слышат дети в колыбели или солдаты и охотники у ночного костра. Но Идохеби — это имя, данное ей ситхи, и она была могущественнее любого из своих детей. Победив ее, что само по себе стало длинной и всем известной историей, Хакатри, брат Инелуки, был тяжко ранен, обожжен страшным пламенем червя. Не было лекарства от его ран. Во всем Светлом Арде не нашлось средства, которое могло бы смягчить ужасную боль, мучившую его. Но он и не умирал. Наконец король погрузил его на корабль вместе со своим самым доверенным слугой, и корабль этот отплыл на запад. Там, в стране позади заходящего солнца, по верованиям ситхи, не было боли, и Хакатри снова смог бы стать невредимым и здоровым. Таким образом, после великого подвига, поражения Идохеби, Инелуке стал единственным наследником своего отца, но жизнь его омрачала тень гибели Хакатри. Возможно, обвиняя себя в случившемся, он провел долгие годы в поисках знаний, одинаково запретных и для людей, и для ситхи. Сначала он мечтал сделать своего брата здоровым, вернуть его с ненанесенного на карты Запада. Но, как бывает со всеми подобными поисками, вскоре сами они превратились в его единственную цель и вознаграждение. Так Инелуке, чья красота некогда слыла безмолвной музыкой Асуа, становился все более и более чужим для своего народа и превратился в искателя темных, бесконечно опасных истин. Так и случилось, что когда северяне, грабя и убивая, окружили Асуа кольцом гибельного железа, один Инелуке направил все свое знание на то, чтобы разрушить западню. В глубоких пещерах под Асуа, освещенных хитроумными зеркалами, росли сады волшебных деревьев, которые ситхи использовали так же, как южные народы бронзу, а северное — железо. За волшебными деревьями, чьи корни, по некоторым утверждениям, достигали центра земли, ухаживали садовники, к которым относились с тем же почтением, с каким сегодня вы относитесь к вашим эдонитским священникам. Каждый день они произносили древние заклятия и выполняли таинственные ритуалы, благодаря которым сады оставались невредимыми и деревья росли, в то время как король и его двор в палатках над ними все больше погружались в отчаяние и забытье. Но Инелуке не забыл о садах. Не забыл он и темные книги, которые читал, и призрачные тропы, по которым шел в поисках мудрости. Запершись в своих покоях, где никто не осмеливался помешать ему, он начал труд, которому, как он думал, суждено было спасти ситхи и асуа. Каким-то образом, причиняя себе тем самым огромную боль, он добыл холодное железо и стал подкармливать волшебные деревья, подобно тому, как монахи поливают свои виноградники. Многие деревья, не менее чувствительные к железу, чем сами ситхи, заболели и погибли. Но одно уцелело. Инелуки трижды обвил дерево заклятиями, которые, вероятно, были старше самих ситхи, и чарами, проникавшими глубже, чем корни волшебных деревьев. Дерево снова стало сильным. Но теперь смертоносное железо текло через него, как кровь. Опекавшие священный сад сбежали, увидев, что их подопечные погибли. Они рассказали обо всем и Унигату, и король был огорчен этим. Но так как он видел впереди конец всему, он не стал останавливать сына. Что проку было в волшебном дереве, когда замок окружают светлоглазые люди, а в руках у них смертоносное железо? Сила дерева сделала Инелуки таким же больным, как загубленные им сады, но воля его была сильнее любой болезни. Он терпеливо ждал, пока, наконец, не пришло время собирать созревший урожай. Тогда он взял ужасное растение, волшебное дерево, все пропитанное зловещим железом, и пошел наверх, в кузнице Асуа. Измученный, больной до безумия, но полный мрачной решимости, он смотрел, как бегут от него лучшие кузнецы Асуа, но ничто не шевельнулось в нем. Он сам раздул огни горна, в одиночестве пропел слова творения и взял молот в придающий форму, который до него держал в руках только верховный кузнец. Один в красном свете глубоко сокрытой кузницы он выковал меч, само вещество которого, казалось, дышало ужасом. Чары Инелуки были такими отвратительными и сверхъестественными, что даже воздух Асуа наполнился гневом, а стены качались, словно под ударами могучих кулаков. И тогда он взял выкованный меч и понес его в главный зал своего отца, показать остальным то, что когда-нибудь спасет их. Но так ужасен был его вид, и так мучителен вид серого меча, сверкающего почти непереносимым светом, что ситхи в страхе бежали из зала, оставив там только Инелуки и отца его, и Унигато. В тишине, в которой звучали последние слова Ярнауги, в тишине, такой глубокой, что даже огонь, казалось, перестал потрескивать, как будто он тоже задержал дыхание, Саймон почувствовал, как встали дыбом волосы у него на шее и на руках, и странное головокружение подкралось к нему. «Меч! Серый меч! Я отчетливо его вижу! Что это значит? Почему эта проклятая мысль засела у меня в голове?» Он сжал виски обеими руками, как будто от боли ответ мог прийти к нему. Когда король Эрл увидел, что сделал его сын, сердце в его груди превратилось в лед, потому что лезвие, которое держал Инелуки, было не просто оружием, но надругательством над самой землей, которая произвела и железо, и волшебное дерево. Это было отверстие в гобелене мироздания, и жизнь вытекала через него. «Этого не должно быть», — сказал он своему сыну. «Пусть лучше мы сгинем в пустоте забвения, пусть смертные терзают наши кости, да пусть бы мы лучше вообще никогда не жили, чем родить такую вещь, не говоря уж о том, чтобы использовать ее». Но Инелуки обезумел от могущества меча и страшно запутался в заклятиях, создавших его. «Это единственное оружие, которое может спасти нас», — сказал он своему отцу. «Иначе эти мерзкие создания, эти назойливые насекомые так и будут ползать по лицу земли, разрушая все на своем пути, уничтожая красоту, которую они даже не могут увидеть или понять. Мы должны предотвратить это любой ценой». «Нет», — сказал Иунигату. «Нет, иные цены слишком велики даже для нас. Посмотри на себя. Уже сейчас это истощило твой разум и сердце. Я твой король и господин, и я приказываю тебе уничтожить это, пока оно еще не уничтожило тебя полностью». Но, услышав, что отец требует уничтожить то, что чуть не стоило ему жизни, пока он ковал, и то, что было сделано, как он думал, только для того, чтобы спасти народ от последней тьмы, Иналуки совсем обезумел. Он поднял меч и нанес отцу чудовищный удар, убив короля Ситхи. Никогда ничего подобного не совершалось среди Ситхи. И когда Иналуки увидел лежащего перед ним Иунигату, он зарыдал. И рыдал не только об отце, но и о себе и своем народе. Наконец он снова взял в руки серый меч. «Из скорби ты явился», — сказал он, — «и скорбь ты принес с собой. Скорбь — имя тебе». Так он назвал клинок Джингизу. Так скорбь звучит на языке ситхи. «Скорбь. Меч по имени Скорбь», — раздавалось в ушах Саймона, как эхо билось в его голове, и казалось, что в этом тонут слова Ярнауги, буря, разыгравшаяся снаружи. Все. Почему это звучит так страшно знакомо? Скорбь? Джингизу? Скорбь. «Но история не кончается на этом», — продолжал северянин, и голос его набирал силу, окутывая пеленой тревоги внимающее ему общество. «Иналуки, еще больше обезумев от содеянного, поднял корону отца из белой коры березы и объявил себя королем. Его семья и народ были так ошеломлены этим убийством, что у них не хватило сил препятствовать ему. Некоторые втайне приветствовали перемену власти, в частности пятеро, которым, как и Иналуки, претила сама мысль о том, что можно сдаться без всякого сопротивления. Иналуки со скорбью в руке был силой необузданной. Со своими пятью прислужниками, которых испуганные суеверные северяне назвали «красной рукой» за их количество и плащи огненного цвета, он принял бой под стенами Асуа впервые за 3 года долгой осады. Только огромное количество вооруженных железом Ордфингела не позволило ночному кошмару, в который превратился бой Иналуки, прорвать осаду замка. Если бы другие ситхи последовали за принцем, могло бы случиться, что короли ситхи и сейчас ходили бы по стенам Хейхолта. Но у ситхи не было больше воли для сражений. Испуганные силой своего нового короля, потрясенные убийством Иунигату, они вместо этого воспользовались ударом, нанесенным Иналуки его красной рукой, чтобы бежать из замка под предводительством Амирасу, королевы, и Шима Онари, сына Хакатри, изувеченного драконом брата Иналуки. Они бежали под защиту темного, но безопасного Альтхорта, прячась от кровожадных смертных и своего собственного безумного короля. Так случилось, что Иналуки обнаружил бегство тех, за кого сражался. Он остался со своими 5 воинами и еще несколькими ситхи в сверкающем острове Асуа. Даже его страшная магия не смогла долго противостоять несметному числу воинов Фингела. Северные шаманы нашли нужные заклинания, и последние защитные чары спали с вековых стен. При помощи смолы, соломы и факелов риммеры подожгли хрупкое здание. Среди клубов дыма и лижущих языков пламени северяне обратили в бегство последних ситхи, которые были слишком слабыми и робкими, чтобы бежать, или слишком преданы своему древнему дому. В том костре ужасные деяния совершали воины Фингела, а у ситхи уже не оставалось сил, чтобы сопротивляться. Их мир кончился. Жестокие пытки, изнасилование и убийство потерявших волю к борьбе ситхи, глумливое разрушение тысяч изысканных невосстановимых вещей — всем этим армия Фингела Кровавого наложила алую печать на нашу историю. И это пятно не смывается. Несомненно, те, кто бежал в лес, слышали крики и стоны и, содрогаясь, взывали к предкам о правосудии. В этот последний роковой час и на Луки, и его красная рука взобрались на вершину самой высокой башни. Он решил, что место, где теперь никогда не будут жить ситхи, никогда не станет домом и для людей. И тогда он произнес слова, более ужасные, чем какие-либо из тех, которые он говорил раньше, гораздо более зловещие, чем даже те, которые помогали ему создать скорбь. Когда гром его голоса перекрыл шум пожара, римеры во дворе замка с криком упали на землю, и кровь хлынула у них из ушей и глаз, а лица почернели. Монотонный голос поднялся до нестерпимой высоты и перешел в вопль агонии. Внезапная вспышка света сделала небо белым, а затем наступила тьма, такая глубокая, что даже Фингел в своем шатре на расстоянии мили от замка думал, что он ослеп. Но в некотором роде Инелуки все-таки потерпел поражение. Асуа все еще стоял и горел, несмотря на то, что большая часть войска Фингела лежала теперь в смертных корчах у подножия башни. А на ее вершине ветер медленно играл шестью кучками серого пепла. Скорбь. Голова Саймона кружилась, он с трудом дышал. Казалось, что огни факелов дико трепещут. Склон горы. Я слышал, как скрипят колеса телеги. Они привезли скорбь. Я помню, это был дьявол в ящике, сердце всех скорбей. Итак, Инелуки умер. Один из офицеров Фингела, перед тем, как испустить последний вздох, клялся, что видел, как огромное тело отделяется от башни, алое, как угли в огне, и, извиваясь, как дым, хватается за него, как огромная красная рука. «Нет!» — закричал Саймон, вскакивая. Рука потянулась, чтобы остановить его, потом другая, но он стряхнул их, словно паутину. «Они привезли серый меч! Этот ужасный меч! А потом я видел его! Я видел Инелуки! Он был... он был...» Комната качалась взад и вперед, и лица смотревших на него людей, из гремнура Бинабика, старика Ярнауги, вытягивались, как рыба, прыгающая в пруду. Он хотел говорить, хотел рассказать им всем о склоне горы и о белых демонах, но темная завеса натянулась перед его глазами, и что-то гремело в ушах.